приземлились уже за накрытым столом. Потому как молчаливый капитан сглотнул слюну, стало ясно, что он действительно очень голоден. Гуров перевел взгляд на Кричко, который алчно гладил запотевший графин, и спросил: «А водка зачем?» «Тут водки-то, Лёва!» — презрительно заметил Стас. «Для троих матерых оперов это все равно, что нет ничего. А нам всем стресс снять надобно. Не так разве?» Он проницательно посмотрел на Гурова. «Тебе, я вижу, тоже похвастать нечем». «Да уж», — скупо ответил Гуров. «Тем более при посторонних». «Ну, Анатолий Сергеевич не такой уж и посторонний, раз с нами за одним столом сидит», — возразил Кричко. «Мы ведь с ним не зря сейчас по улицам катались. Во-первых, я его корешей со следа сбивал, а во-вторых, мы с ним хорошо за жизнь поговорили, но это потом. Давайте сначала за знакомство». Он разлил водку по стаканчикам и потянулся чокаться. Капитан Поляков чокался и пил водку с такой серьезностью, что это уже казалось Гурову комичным. Сам он едва пригубил и принялся за обед, терпеливо ожидая, пока у Кричко наконец развяжется язык, и он объяснит, в чем дело, и почему капитан, которого он отправил в нокаут, вдруг заделался его лучшим другом. Кричко приступил к разговору после второй стопки. «Ну что, Толян?» — по-свойски спросил он. «Отошел маленько». «Ты уж извини, что я тебя так приложил. С голодухи у меня такая бойцовская ярость просыпается, самому иной раз страшно. А тут ты еще поперек колеса попал». Он хлопнул мрачного капитана по плечу и предложил: «Ты вот расскажи-ка Гурову, за каким хреном вы нас спасете? Расскажи, расскажи». Поляков медленно прожевал кусок и, глядя в стол, глухим голосом произнес: «Я на задании. Чего ждут рассказывать? Да и рассказал я уже все. Давай уж сам». И он продолжил хладнокровно уничтожать свою порцию бифштекса. «Ага, ну сам так сам». Не смутился Кричко и, повернувшись к Гурову, принялся объяснять. «Ну что ты будешь делать? Мне ведь пришлось товарищу врезать. Он ведь проехали», — сухо сказал Гуров. «Мне уже доложили, как вы тут развлекались. Давай суть». «А суть такая. Толян вырубился, и я от греха подальше его к нам в машину отнес. И вовремя. Потому что тут его напарники засуетились. Я по газам и рванул. Ну, ты знаешь, как я могу рвануть. Короче, попытались они мне на хвост прыгнуть, но я в двух местах на красный проскочил, пробка знатная образовалась, они отстали и потеряли меня. Слабовато у них с наружкой, честно нужно признать. Ну, мы еще немножко покатались, поговорили. Толян уже в себя пришел, а потом сюда поехали. Потому что, голову даю на отсечение, эти орлы ни за что не поверят, что я в ресторан вернулся». «И о чем же вы с капитаном говорили?» — нарочито строго спросил Гуров, надеясь, что Кричко догадается сменить свой разухабистый тон на более подходящий к случаю. Однако полковник Кричко не обратил на строгий тон никакого внимания. —